И правда, очень похоже, что ее писал старик для стариков. Улыбнулся Том, а девушка звонко рассмеялась. «Кстати, вы ведь еще не знакомы», — Рози усмехнулся, посмотрев на Тома, что буквально буравил взглядом девушку. «Том, это Калипсо Маккуин. Она не совсем чистокровка, дед был сквибом, но она отличная колдунья. Келли, это Том Реддл, учится на втором курсе, но чертовски талантлив. А я тебя помню, мы встречались в поезде год назад». Девушка вновь улыбнулась. Как заметил Том, она вообще была очень улыбчивой. Здесь была еще одна похожесть и одновременно разница с Розамунд, из-за которой девушка и нравилась тому, и безумно злила его. «Не хочешь как-нибудь вместе позаниматься в библиотеке над книгой Доница Тенебрис? Я ее уже прочла, так что думаю, тебе не повредит обсудить ее с кем-то до факультатива у профессора Вилкаст. Как насчет субботы? Буду рад». Том добродушно улыбнулся в ответ и получил под столом пинок от Рози. Как только девушка отвернулась, четверокурсник наклонился, шепнув тому дамский угодник. Но тот лишь тихо хмыкнул в ответ, доставая принадлежности к занятию. Розамунд слабо приоткрыла глаза. В комнате стоял полумрак, лишь свеча горела на столе, а в кресле у ее постели дремала миссис Росс со спицами в руках. Где-то в доме, скорее всего в зале, слышались крики и ругань. Кажется, кричали Ивери и Поллукс, ругаясь между собой. Иногда встревала и леди Ирма. Она с трудом помнила, что было. Они с Ирмой сидели разговаривали, а потом ее начало трясти, бросало то в жар, то в холод, кажется, ее рвало. Было неприятно осознавать, что миссис Блэк видела ее в таком состоянии. Но вот следующие дни как в тумане. Были редкие пробуждения, но тогда Роза и понять-то не могла, что вокруг происходит. Женщина села, сил почти не было, голова кружилась и было такое чувство, что она похудела. Бросив взгляд на календарь на столе, Розамунд с удивлением отметила, что с Хэллоуина уже прошло 2 недели. Кажется, ее болезнь оказалась серьезней, чем она думала. Тихо поднявшись и надев халат из шкафа, Розамунд покинула комнату и спустилась по лестнице вниз, где и разворачивался скандал. «Почему ни ты, ни твоя жена не додумались сообщить мне, насколько плоха Розамунд? Какого Мерлина вы вызвали меня, когда состояние было уже совсем критическое? А если бы я не помнил, кто сидел с нами в ресторане и с какой женщиной Роза вышла из уборной? Как бы мы, по-вашему, искали одну единственную среди сотни дам? Прекрати орать и вести себя как ребенок», — зашипел на Ивери Блэк. «Я знал, что делаю, и не тебе обвинять меня. Как ты не заметил, что на ней проклятие? Я думал, что ты специалист по ним. Да кто бы говорил, мистер, моя семья знает все темные секреты волшебного мира. Да я, Роза». Ирма, что сидела на диване и слушала перебранку мужчин, подняла взгляд на дверной проем и с удивлением обнаружила стоящую там женщину. Поллукс и Ивери на секунду замерли, но в следующую минуту последний кинулся к женщине, беря ее под руку и ведя к дивану. «Почему ты не в постели? Где твоя камеристка? Она выглядела уставшей, и я не стала ее будить». Розамунд виновато улыбнулась, заворачиваясь в халат. Поллукс взмахнул палочкой, и откуда-то из дома прилетел теплый плед, укрывая женщину. Все же дома еще не так уж и хорошо отапливались. Роза благодарно улыбнулась и перевела взгляд на Ирму. «Что произошло? Я помню, мы с тобой говорили о свадьбе в Альбурге, а потом все как в тумане. Ну, это все оказалось сложнее, чем мы предполагали». Миссис Блэк тихо вздохнула и начала свой рассказ. Иногда ее перебивал супруг, делая вставки от себя, иногда Каллум, но скорее, чтобы выругаться, чем донести нужную информацию. К концу рассказа Роза сидела, задумчиво кусая губы и теребя в руках край покрывала. Мужчинам удалось разрушить зеркала и снять большую часть проклятия, но было 2 не очень большие, но все же проблемы. Поскольку проклятие начало действовать особенно сильно, лекарю пришлось запечатать его, но для этого потребовался какой-то орган или часть тела, которая и станет сосудом на время, пока не удастся уничтожить зеркала. Ирме было неловко рассказывать и объяснять все это, да и мужчины тоже явно стушевались, когда рассказ дошел до одной из проблем. В общем, если говорить просто, то Розамунд больше не была способна родить ребенка. Вот такое вот побочное действие из-за запечатывания проклятия. Но этот случай был проблемой разве что для Ивери, который хотел жениться и когда-нибудь завести совместное дитя. Саму же женщину эта новость почти не задела, ведь в другом мире ей поставили диагноз бесплодия еще в 20 лет, и она с ним давно смирилась. Кроме того, у нее был Том, а других детей ей не нужно было. Хотя, Честно признаться, новость все же, как для женщины, была неприятной, словно бы ворошила затянувшуюся рану. А Ирме и Паллуксу было вдвойне неудобно, ведь у них совсем недавно родился сын. Второй проблемой оказалась фамилия женщины, у которой Роза одалживала зеркало. Хотя, кроме Розы и Эйвери никто не видел проблемы. Все дело в том, что эта самая женщина была из Поттеров. А значит, как предположила мысленно Роза, у ее мужа или у какого-то другого родственника, а может и у нее самой была мантия-невидимка. Не то чтобы это было большой проблемой, но оказалось довольно неожиданно, что такая значимая вещь для истории Гарри Поттера, редкий дар и артефакт так просто вдруг оказался рядом с ней. Это беспокоило и пугало. Роза, Ирма обеспокоенно посмотрела на женщину, когда закончила свой рассказ. «Ты снова побледнела. Тебе лучше вернуться в постель». «Да, ты права, Ирма. Я чувствую себя уставшей», — пробормотал Розамунд, поднимаясь. Эйвери тоже поднялся, решив проводить женщину, оставив супругов Блэк одних в гостиной. Как только Роза и Каллум пришли в комнату, женщина вернулась в постель. «Знаешь, мне интересно», — зашептал Каллум, садясь рядом с женщиной и беря ее за руку. «Это была случайность или судьба нам подкинула вот такой вот подарок?» «Не знаю, Каллум», — задумчиво прошептала леди, стараясь не разбудить спящую старушку. «Но меня это беспокоит. Можешь пока держать Поттеров в зоне видимости, но ничего не предпринимай». «Хорошо», — волшебник кивнул и грустно улыбнулся, поглаживая бледную руку. «Я так испугался за тебя. Думал, что это моя вина, что я не уследил, я не заметил. Мне так жаль, Амелия. Не стоит корить себя, все ведь обошлось. Я жива и почти здорова, но из-за этого ты не сможешь больше». «Каллум», — Розамунд нахмурилась, став неожиданно серьезной. «Да, я не смогу физиологически стать матерью, но у нас есть два прекрасных мальчика и мы должны дать им достойное образование, так сказать, выпустить в свет». «Ты права, конечно, права. Прости». Каллум прижался губами к пальцам женщины. Пожелав ей спокойной ночи, волшебник покинул комнату, а Роза перевела взгляд на потолок, положив ладонь к низу живота. Все-таки эта новость ее немного дозадела. Архив. Из воспоминаний Кеннета Эйвери, друга Тома Ридгла, сводного брата. Том много времени уделял учебе. Он был любимчиком учителей, но при этом, знаете, он не был зубрилой, нет, такое редко бывает, но у Тома была действительно предрасположенность ко всему этому. Учебе, зельям, магии. Он – гений. Я за ним никогда не поспевал. Со второго курса он также начал заниматься с профессором Дамблдором. Их встречи касались не только так называемых даров смерти. Профессор стал обучать Тома таким заклинаниям, которых вы не найдете в школьных учебниках. Несколько раз они вместе уезжали в поездку на пару недель летом. Розамунд, кстати, была не в восторге от этого. Я даже однажды слышал, как она говорила моему отцу: «Не хочу, чтобы Том общался с этим, так называемым, волшебником. Он испортит моего мальчика, Каллум». Уж не знаю, что именно имела в виду миледи, но как по мне, Том был в выигрыше. Ведь его за бесплатно обучают высшей магии, которую обычно изучают только после школы на платных занятиях у магистров. Архив. Из воспоминаний Эмерсона Лестриндж, приближенного Тома Ридгла. «Я вам неясно сказал, я не буду говорить с вами о Ридгле. Проваливайте». «Чего? Не знаю я, куда он делся. Уехал в Албанию. Все, отвалите». Примечание к части. Обложка. https://sun.devit13usera.pitsom.buminspix.7.s.j.t.v.k.if.nik0.95.kt7.dz9.dz7.fspa5.oku.jpg. Ребят, большое спасибо всем за комментарии. Приятно, когда люди начинают рассуждать над твоим сюжетом, искать в нем спрятанное тобой ружье. Обнимает, мне всегда очень нравится смотреть на ход ваших мыслей. Пожалуйста, еще не забывайте тыкать на кнопочку «Жду продолжения», чтобы я видела отклик от вас, алое сердце. Однако теперь о менее приятном. Мне пришлось вдобавить метки драма, психология и серая мораль, поскольку почему-то уже не первый человек, читая мою работу, думает, что все будет розово-радужно и с блестками, только потому что есть метки доверия и забота-поддержка, совершенно забывая про некоторые другие метки и рейтинг самого FFR, который подразумевает в себе некоторые тяжелые моменты. Я пролистала метки несколько раз, пытаясь найти подходящие, но так и не нашла что-то среднее между нормой и ангстом. Возможно, вы подскажите, какие метки стоит добавить. Кроме того, Комментарий, из-за которого я добавила эти метки, содержал смысл: зачем вы добавили такой сюжетный поворот? Хочу сразу предупредить, все сюжетные повороты, которые я делаю, для чего-то да нужны. Я любитель чеховского ружья, а этот принцип подразумевает, каждый элемент повествования необходим в будущем. Поэтому прошу понять, все, что происходит, происходит не просто так. Простите, что заканчиваю на такой ноте, но эти две темы действительно меня беспокоят. Спасибо, что прочитали. Все равно, Тома Риддла, без сомнения, можно назвать гениальным ребенком. Примечание к части. Внимание, в этой главе будет много разговоров. Песня, которую поет Розамунд, Poets of Kefal, Царневалов Руст. И, честно говоря, я бы сделал эту композицию фирменной песней этого FF. Пусть даже она не совсем подходит по смыслу, зато создает очень глубокие эмоции и нужное настроение. Обложка главы. https://sun97usera.com/2t3icr5psra92elf0epit6ofklnksatsvimzitsjpg. Тома Риддла, без сомнения, можно назвать гениальным ребенком. Взять хотя бы то, что первый всплеск магии у него произошел в 5 лет, и тогда он совершил самое свое великое колдовство, о котором ему никогда не суждено узнать. В тот летний вечер в приюте Вула было особенно шумно. Забирали сразу троих детей и всех в одну семью. Одни богатые люди, которые не могут иметь детей, решили взять под свое крыло трех ребят разного возраста. Для приюта это был настоящий праздник, ведь сразу трое нашли себе дом. Да еще какой дом! Из приюта сразу в богатое поместье, где у каждого будет своя собственная спальня, а не общая на 4-6 человек. Поэтому в последний вечер для ребят устроили небольшой прощальный пир. Нет, ужин был обычным и ничего нового в нем не было. Клейкое картофельное пюре, поджаренный фарш в томатном соусе и компот с печеньем. Но после ужина все не разбрелись по комнатам, как это обычно бывало, а остались за столом. Директриса настояла, чтобы каждый сказал уходившим какие-то добрые напутственные слова и, по возможности, подарил что-то на память. Все дети по очереди радостно поднимались, произнося наивные, но все же пламенные речи. Кто-то говорил спутанно, кто-то проявлял искусство оратора. Единственный, кто не поддавался атмосфере общего веселья, был 5-летний мальчик, сидевший на дальнем конце стола и с абсолютным равнодушием смотрел на троицу, что завтра должна была покинуть приют. Этого мальчика звали Том Реддл, и его не любили в приюте. Он не был хулиганом, чтобы его не любить. Наоборот, Том – очень спокойный и не по годам рассудительный ребенок. Возможно, именно поэтому его не любили другие дети. Слишком самостоятельный, слишком гордый, слишком взрослый. Его не любили и воспитатели, считая его странным. Еще в детстве, лежа в колыбели, мальчик не плакал, как другие дети, не требуя особого внимания к себе. Воспитатели считали его странным, и отчасти они были правы. Когда же очередь поздравлений дошла до Тома, веселый гул за столом стих, а малышка Сьюзи, одна из трех ребят, что уходили, вдруг заявила: «Я не хочу, чтобы он нам что-то желал. Он сглазит нас, потому что завидует. Его-то никогда не заберут. Он странный». Директриса и ее помощницы постарались сгладить это неприятное происшествие, предложив всем пойти спать. И все пошли. И Том пошел. В дверях он поравнялся с троицей, и Шелдон, старший из троицы, грубо отпихнул его, из-за чего мальчик ударился спиной и затылком об стену. «Исчезни, чудик, и не приближайся к нам». Том поморщился, потирая ушибленный затылок и поднимая взгляд на спины уходящих наверх ребят. Он не до конца понимал, почему все так не любят его. Чем он хуже других? Разве это плохо, что играм в мяч он предпочитает книги? Разве это плохо, что он не мочится в штаны и ему не нужна помощь с туалетом? Что плохого в том, что он не задирает других детей и старается жить, чтобы никому не мешать? Он этого не понимал, а оттого обида была все сильнее. Если бы его мама не умерла при родах, его жизнь наверняка сложилась бы по-другому. Мама его точно любила, а вот отец Шелдона избивал сына и явно не любил. Если бы его мама не умерла, то он мог бы жить счастливо, возможно, даже с папой, в большом красивом доме. Если бы его мама не умерла, Том поднялся в спальню и прошел к дальней кровати, что была у окна. Здесь вечно дуло в зимние месяцы, да и в осенние и весенние гуляли ветра, задувая в щели. Но другой кровати не было, и потому мальчику оставалось спать здесь. Когда он станет старше, ему наверняка выделят другую кровать, а за хорошее поведение и отдельную комнату могут дать. Но, вряд ли ее дадут, его ведь не любит. Взяв книгу, что он не дочитал после обеда, Том сел на кровать. До сна была еще пара часов, и было свободное время для себя. В эти часы все обычно были в комнате и просто играли или занимались какими-нибудь своими делами. Но сейчас все внимание крутилось вокруг входившей троицы. Сьюзи, Шелдон и Серж увлеченно уже в десятый раз пересказывали, какой у их новых родителей шикарный дом, какие им спальни подготовили и вместе с другими фантазировали, как они там будут жить, ни в чем не нуждаясь, объедаться сладостями, одеваться в красивые одежды. «Не волнуйтесь, ребята, я уверен, скоро придут и за вами. Вы попадете в такие же семьи, а может даже и лучше. Вы обретете добрых отцов и любящих матерей, а может даже очаровательных братьев и сестер, а может даже собаку», – вещал Шелдон. Он был очень приятным ребенком и легко заводил друзей, а потому неудивительно, что все слушали его раскрывшие рты, внимая каждому его слову. Ну, точнее, почти за всеми придут. Шелдон был приятным ребенком, но невероятно гадким, в угоду толпе. Он легко подстраивался под условия, а потому все слушали его раскрывшие рты и как стадо овец следовали за ним. После его слов, все разом покосились на Тома. Кто-то явно выворачивал голову, кто-то глядел из-под тишка, но как бы то ни было, все смотрели именно на него. Через пару часов, когда дети легли спать, Том лежал на своей кровати, завернувшись в одеяло и тихо, практически неслышно шмыгнул носом. Его никогда не задевали чужие подколы. Он старался быть выше этого, понимая, что чаще всего это говорится из зависти. Но почему-то сейчас его глаза предательски щипали слезы, а в горле стоял ком. «Меня тоже заберут, и у меня будет мама, лучшая», — думал мальчик, в отчаянии сжимая край одеяла и закусывая губу, чтобы не зарыдать в голос. Мокрые дорожки слез блестели на щеках, но он не проронил ни звука. «Она будет богата, так, что все будут завидовать мне. Она будет красива и все охнут, когда она придет забирать. Все будут хотеть, чтобы она забрала их, а она заберет именно меня, и меня одного. И она меня будет любить. Будет любить и заботиться обо мне как о родном. У меня будет мама, мама». В ту ночь Тому снился странный сон. Он сидел в парке, смотря на уток в пруду, когда вдруг увидел вдалеке какую-то смутно знакомую фигуру. Ему казалось, что уже когда-то видел ее, но не мог вспомнить, где именно. А может, это был лишь обман, и он хотел, чтобы эта фигура была тем, кем не являлась. Ноги сами понесли Ридла вперед по парку и, прежде чем он осознал, что делает, он уже держал за руку женщину. Она была красива. Черные вьющиеся волосы, приятное лицо с мягкими чертами, нежная и ласковая улыбка. «Вы моя мама?» — сорвалось с губ Тома. Ему захотелось, чтобы она сказала «да», очень захотелось. «Нет, милый, ты потерял свою маму». Женщина присела, взяв маленькие ладошки Тома в свои руки, и тепло ему улыбнулась. «Давай я помогу тебе найти ее». «Нет, не нужно». Мальчик растерялся, смотря на женщину. «Почему она так говорит? Она же точно его мама. Только мамы могут смотреть с такой нежностью и улыбаться так тепло и ласково. Только у мам такие теплые руки, и только с ними бывает так спокойно. Так почему же?» Мальчик подступил на шаг и крепко обнял женщину, запуская пальцы в ее мягкие черные кудри, вдыхая тонкий, еле уловимый аромат роз. И тихо, почти неслышно, словно бы боясь, что эти слова могут куда-то улететь, прошептал: «Лучше вы будьте моей мамой». «О, твоей мамой? Хорошо». Женщина мягко рассмеялась и тоже обняла Тома, поднимаясь и поднимая мальчишку на руках. «Что ж, тогда идем домой». «Да, идем». Редбл кивнул, все никак не выпуская женщину, крепко обнимая ее, словно бы она могла исчезнуть в любую минуту. Они медленно вышли из парка и направились по городской улице. Постепенно улица сменилась лесом, затем полями, а когда Том открыл глаза, то они оказались около небольшого, но явно богатого поместья. Вдруг кто-то закричал, пронзительно, громко. Редбл резко сел на кровати, осматриваясь по сторонам. Кричали мальчишки в комнате, а вся комната, нет, весь приют и вся земля дрожали. «Это просто землетрясение, успокойтесь», — крикнула одна из нянечек, заглянув в спальню. Не прошло и минуты, как все перестало дрожать. Ребята начали шумно переговариваться, обсуждая тряску, а Том упал на постель, повернув голову на бок и посмотрев на календарь на столе. Приподнявшись, он оторвал листок, убирая его в ящик стола, открывая на календаре новую дату — 12 августа 1931. «О чем думаешь, Том?» Роза коснулась ладонью плеча сына, что почти дремал на диване в гостиной. Это было в рождественские каникулы, и Том приехал домой. Рождественский бал и день рождения были давно отпразднованы большими шумными компаниями, с подарками и шумными танцами. Наступил январь, и все могли немного отдохнуть, как от учебы, так и от праздников. Просто вспомнил один странный сон, что приснился мне в детстве. Том сонно сощурил глаза на агонии, почувствовав, что женщина присела рядом, повалился на ее плечо, блаженно прикрывая глаза. Еще когда я был в приюте. И что же это за сон? Розамунд обняла сына за плечи, и мальчик устроился поудобнее, словно бы собирался спать на плече у приемной матери. Мне было лет 5, не помню почему, но когда я ложился спать, я был очень зол и обижен. А когда уснул, то видел странный сон. Я сидел в центральном парке Лондона, смотрел на уток, а потом увидел женщину. Она, знаете, мадам, была чем-то похожа на вас, но в то же время была совершенно другой. Я попросил ее стать моей мамой, и она согласилась и забрала меня домой. Том замолчал, заново в голове вспоминая тот сон. Розамунд тоже молчала, чувствуя себя очень странно, чувство какого-то дежавю, словно бы она уже когда-то слышала эту историю. Может, Том уже рассказывал ее? Розамунд крепче обняла сына, губами прижавшись к его макушке, а Том вновь заговорил. «А самое забавное, что через полгода пришли вы. Когда я вас увидел, то замер и не мог пошевелиться, словно бы онемел. И, когда вы пришли, я был уверен, что заберете вы именно меня. Правда?» Розамунд улыбнулась, посмотрев на Тома, что так и сидел, закрыв глаза. «Да, в вас было что-то, такое же, как и во мне. Волшебное, не знаю. А может, просто я очень хотел, чтобы мой сон оказался правдой. Знаешь, Том, люди часто говорят, если чего-то хочешь, оно обязательно сбудется. Видимо, ты очень захотел, и ничуть не жалею. Спасибо, что забрали меня, мадам. Я не могла поступить иначе». Роза провела ладонью по щеке мальчика, и тот довольно зажмурился, улыбнувшись. Женщина тихо вздохнула, переводя взгляд на огонь. «Знаешь, Том, осенью кое-что случилось. Я не стала тебе писать, не хотела волновать тебя. Вы о зеркале?» Мальчик приоткрыл глаза, через ресницы смотря на пляшущие языки пламени в камине. «Откуда ты знаешь?» Киннит рассказал. Услышал разговор отца с мистером Блэком. «Ох, вот как!» Розамунд тихо хмыкнула, беря ладонь Тома в свою и начиная вырисовывать пальцем на его руке узоры. «Просто так, без особого смысла. Не умеют они язык за зубами держать, а? И не говорите!» Том слабо рассмеялся, но затем вновь стал серьезным. «Это правда, что вы больше не сможете иметь детей?» «Да, мне жаль, мадам. Правда, ты хотел бы младшего брата или сестру?» Женщина изогнула бровь, удивленно посмотрев на Тома. Тот помолчал пару секунд, но затем неопределенно пожал плечами. Розамунд улыбнулась. «А я, Том, не жалею. У меня есть прекрасный сын, а других детей мне и не надо». «Почему?» На этот раз удивился Том. Он поднял голову с плеча матери и вопросительно взглянул на нее. «Не знаю. Наверное, это чувство возникло из-за того, что мы с Роджером очень хотели совместных детей. А потеряв его, я потеряла и это желание. Так же, как потеряла желание иметь детей с каким-либо мужчиной». Роза грустно улыбнулась и, опережая вопрос, добавила. «Ты, совсем другое дело. А как же мистер Эйвери? Мне казалось, что вы с ним близки». «Ох, Том, ты действительно хочешь это обсудить?» Роза улыбнулась, а Том заметил на ее щеках легкий румянец и кивнул. «Ну, у нас с Каллумом не совсем обычные отношения, и, я думаю, он хотел иметь детей, но раз так получилось, то получилось. Он не стал ничего говорить по этому поводу. Конечно, нам еще предстоит серьезный разговор, если он захочет жениться на вас, да. Что ты думаешь по этому поводу? Я еще не встречал человека, который был бы вас достоин, мадам». Роза с удивлением посмотрела на Тома, а затем звонко расхохоталась. «Надо же, вырастила из мальчишки дамского угодника. И где он такого понабрался? Наверняка у Лестрин Джейнокта. Ох, Том, ну я же серьезно. Я тоже». Том улыбнулся и взял ладонь женщины в свои руки. «Но если вы будете счастливы с мистером Эйвери, то и я буду рад за вас». Склонившись, мальчик уткнулся лбом в ладонь женщины, прикрывая глаза и размышляя. «Да, ни один мужчина не достоин этой великолепной женщины. Они все грязные отребья, которая никогда даже рядом не встанет с леди Розамунд. Жаль, что никто этого больше не понимает. Здесь все игра без поражения, только правда в крови», — тихо напевала женщина, тонкими пальцами проводя по черному оперению харпага. Во имя слез и унижения, они нам не нужны. Розамунд стояла в домашней оранжерее, она только что закончила кормить сов и теперь просто думала о чем-то своем, тихо напивая себе под нос. Всего в семье было три совы. Харпага, самая первая сова, затем появились Рейн и Грли. Рейн была совой Тома, которую он забирал в школу, а Грли, на случай, если Харпага будет отсутствовать. Прямо сейчас все три совы дремали, убаюканные мелодичным голосом хозяйки и плотным ужином в виде жирных мышей. Конечно, их выпускали на охоту и они добывали себе еду сами, но также в доме держали несколько лакомств на случай, если на улице будет слишком холодно для полетов. В оранжерее было тепло, несмотря на то, что одна из стен была полностью стеклянной. Здесь находилось множество диковинных растений, привезенных еще супругом леди Розамунд, а с недавних пор растения дополнились еще и магическими. Но самое главное, что находилось в этом помещении, не диковинные волшебные цветы, не огромные африканские. Самое главное, три куста бордовых роз. Они круглый год пышно цвели, радуя хозяев и прислугу своей красотой. А среди кустов, на пьедестале из серого мрамора, под стеклянным колпаком стояла одна единственная роза. Она была срезана очень давно, лет 6 назад, но с того дня ни один лепесток не упал с нее. Что это за песня? Том подошел к женщине и встал рядом, погладив сову с серым оперением. Та приветственно ухнула, приоткрыв одни глаз и снова погружаясь в дремоту. Где-то слышала, не помню уже. Женщина пожала плечами и посмотрела на Тома. Мне нужно съездить к Дэвиду, и будет лучше, если ты останешься дома. Боюсь, он все еще не готов к встрече с кем-то кроме меня. Ничего, я понимаю. Но, можно мне кое-что попросить у вас взамен на то, что я останусь дома? По губам мальчика скользнула лукавая улыбка и он поднял на женщину веселый взгляд, явно что-то задумав. И что же, Розамунд тоже улыбнулась, посмотрев на сына. Нечасто он ставил ей какие-нибудь условия, а потому послушать их было интересно. Сначала пообещайте. Хорошо, обещаю. Роза рассмеялась и, приобняв сына за плечи, повела его из оранжереи. Так что ты хотел, когда вы вернетесь, научите меня танцевать фокстрот. Том пошел рядом с матерью, по-прежнему улыбаясь. Настроение у него было отличное с самого дня рождения. Жизнь дома рядом с леди Ричардсон текла как-то совсем иначе, немного медленнее, но при этом наполняясь красками. Улыбка не сходила с его губ уже четвертый день и он чувствовал себя из-за этого немного странно. При этом Том радовался, что никто из друзей не спешит его навещать, ведь с ними снова бы пришлось надевать определенные маски, а вот с леди он может чувствовать себя свободно. Фокстрот, почему это ты вдруг заинтересовался танцами? Ну, мне уже 13, а значит, скоро профессор Слакхорн начнет приглашать меня на свои вечеринки. А без поры приходить на подобные мероприятия не принято. Если, конечно, это не просто встреча для разговоров. Значит, ты хочешь блистать не только в учебе, но и на танцполе? Миледи рассмеялась, потрепав мальчишку по плечу. Тот смущенно улыбнулся в ответ. Хотя, до меня дошли слухи, Том, что ты уже обзавелся подружкой. Подружкой, Редбл остановился перед лестницей на второй этаж с удивлением, смотря на женщину, что поднялась на пару ступеней выше. Том машинально прокрутил список девушек в голове, с которыми он общается в школе, но не смог припомнить никого, с кем начинал бы близкое общение. Кажется, мисс Маккуин. Ах, вы о ней. Мы просто общаемся на тему зати, не более того. Мне стоит начинать беспокоиться? Думаю, нет, мадам. Что ж, хорошо. Розамунд весело улыбнулась и стала подниматься по ступеням, чтобы зайти в комнату и переодеться к поездке. «Так вы научите меня», — окликнул ее Том, когда Роза уже поднялась на самую верхнюю ступеньку. Поездка к Дэвиду удалась на славу. То, что Розамунд планировала сделать, кажется, получилось. Оставалось дождаться согласия нужных людей, которым она отсыпала немалую пригоршню денег, и вопрос будет решен. Ну а подождать еще пару месяцев она была не против. Для начала нужно было продолжать удерживать Дэвида в хорошем состоянии, чтобы потом. Впрочем, Розамунд не сомневалась, что ее план удастся. Все-таки, когда у тебя есть деньги, все возможно. Машина остановилась у поместья. Уже вечерело, и в доме во многих комнатах горел свет. Выходя из машины, Роза заметила три силуэта в окне гостиной. Кажется, в доме были гости. С возвращением, мадам. Дворецкий открыл женщине двери, когда та вошла, помог ей снять пальто, забирая также шляпу и перчатки. «Как ваша поездка?» «Отлично, мистер Ричардсон идет на поправку». Роза подошла к зеркалу и поправила прическу. «Макгроу, у нас гости?» «Да, мадам. Приехали юные господа Розье и Лестриндж. Хотите пройти в гостиную?» «Нет, я сначала переоденусь». «Подай, пожалуйста, в гостиную чай и предупреди мальчиков о моем приходе». Дворецкий поклонился женщине, что бодрым шагом отправилась в спальню переодеться и привести себя в порядок после поездки. Передав одежду служанке, мистер Макгроу, как и велела леди, подал в гостиную к мальчикам чай и десерт в виде черничного пирога, сообщив о прибытии леди Розамунд. Через 15 минут пришла и сама леди. Мальчики разом встали, почти в голос приветствуя ее. «Добрый вечер, миссис Ричардсон». Розье приветливо улыбнулся. «Простите за неожиданный визит. Просто мы с Эмерсоном были неподалеку и решили заехать, повидать друга». «О, что вы, я всегда рада, когда приезжают друзья Тома». Женщина села на диван, и мальчики тоже опустились на свои места. «Так, где вы были?» «Навещали сокурсника». Лестриндж взял чашку с чаем, но пить не спешил. Но встретиться не получилось. Оказалось, что он заболел драконьей оспой, и его отправили в Мунго. «Какая жалость!» Розамунд покачала головой. «Кстати, о поездках. Как поживает дядюшка?» Том расслабленно откинулся на спинку кресла. «Кажется, ему становится лучше. По крайней мере, он стал менее нервным и даже за все время нашей встречи ни разу не вскочил, чтобы обследовать комнату». Женщина вздохнула. «Бедный Дэвид, что творится у него в голове? Я рад, что он идет на поправку». Том улыбнулся матери, а Лестриндж отметил про себя, что с миссис Ричардсон его друг ведет себя совершенно иначе, чем с другими. Более открытый, более дружелюбный, милый. Эмерс поспешил отвести взгляд и уткнуться в кружку с чаем, пока Розье начал что-то рассказывать леди о своих родителях. «Пирог, Том протянул Лестринджу блюдце с кусочком десерта, улыбнувшись ему. Все же как было странно видеть, как Том менялся в зависимости от присутствия леди Ричардсон. Невооруженным глазом этого не заметишь. Любой, кто будет смотреть со стороны, не сразу это поймет, далеко не сразу. Это можно увидеть только если очень-очень долго наблюдать за мальчиком или если знаешь его с ранних лет». К Эмерсону относился первый вариант, поэтому ему было невероятно любопытно смотреть, как при леди Том становится более улыбчивым, веселым, каким-то. «Да, спасибо». Лестриндж взял блюдце, кивнув другу в знак благодарности. По губам Тома скользнула легкая ухмылка, при виде замешательства в глазах парня. Повернувшись к леди, мальчишка улыбнулся. «Мадам, вы мне кое-что обещали». «Ох», Розамунд удивленно обратила взгляд к сыну. «Прямо сейчас, я думаю, Крокус и Эмерсон будут не против поучаствовать в уроке». «Уроке?» Розье отставил пустую кружку с чаем. «Каком, Фокстрот?» Том пожал плечами, улыбаясь, краем глаза наблюдая, как вытягивается лицо Лестринджа. «Я подумал, будет неплохо научиться танцевать его. Кстати, Крокус, ты ведь вроде умеешь?» «Да, хотя мне не хватает тренировки». Парень смущенно почесал затылок, явно преуменьшая свои возможности. Роза как раз видела, как он кружился в танце с юной мисс Блэк. Жаль, что их помолвка сорвалась, была бы такая красивая пара. А вот Эмерсон не умеет. «Вот и отлично. Кажется, это должно быть весело». Том рассмеялся, отставив свою чашку с чаем. «Что думаете, мадам? Ну, если вы все не против». Миледи улыбнулась и посмотрела на третьего мальчика. Тот пожал плечами, якобы он ничего не имеет против танцев, хотя выглядел почему-то совершенно неуверенным. Оставив чай и десерт в гостиной, ребята и леди отправились в зал, где обычно проводились приемы гостей. Там, поставив пластинку с музыкой, Розамунд, как и обещала, стала учить Тома фокстроту. Партнером для показа стал Розье, как единственный, кто помимо нее умел танцевать. К счастью, к 15 годам он был даже немного выше леди, и никакого неудобства не испытывал ни он, ни она. «Все, конечно, ничего, но как мы будем учиться? У нас ведь нет партнеров». Эмерсон почесал затылок. «Как это нет?» Том улыбнулся и посмотрел на стоящего рядом друга. Тот в замешательстве посмотрел на Ридла, а затем вспыхнул от смущения, отшатнувшись на пару шагов назад. «Я не буду танцевать с тобой, Ридл. А чем ты?» Мальчик наклонил голову на бок, внимательно и не отрывая взгляда от покрасневшего лица Лестринджа. «Я имел в виду прислугу. Мы можем пригласить двух девушек. Думаю, они не откажутся с нами потанцевать, а ты не будешь слишком брезглив, чтобы коснуться магловских девушек ниже тебя по статусу. Или, «Ты все-таки хочешь танцевать со мной?» Эмерсон открыл рот, чтобы ответить, но тут же его закрыл, покраснев сильнее, не в силах оторваться от лица Тома, что смотрел на него с невинной улыбкой, но при этом с какой-то чертинкой в глазах. «О чем вы разговариваете?» Розамунд подошла к мальчикам, пока Рози останавливал музыку. «Я говорил Эмерсону, что можно в качестве партнерш для нас позвать пару служанок. Кажется, Моника и Жозефина раньше где-то занимались танцами, если я ничего не путаю. Хотя, кажется, он не против потанцевать с служанки так служанки». Громче, чем надо, отозвался Лестриндж, вызвав еще более широкую улыбку на губах Тома. «Чудесно!» Вдоволь натанцевавшись, через несколько часов мальчики и леди Розамунд вместе отужинали. После леди покинула их и отправилась в кабинет, чтобы заняться работой, а мальчики направились в игровую, сыграть пару партий в бильярд. Том на правах хозяина дома сделал первый удар, разбив шары, заставляя их раскатиться по игровому полю. Рози присел в кресло, а Лестриндж приоткрыл форточку и стоял около нее, нервно курил. После танцев у него до сих пор все дрожало, и это было связано вовсе не с усталостью. Его беспокоил взгляд Тома. «Он знает, он точно знает, где я прокололся, где дал ему повод так подумать обо мне. Я наверняка слишком долго смотрел на него, и он заметил. А что если останетесь с ночевкой у нас?» Том ударил кием по очередному шару, загоняя его в лузу. «Не знаю». Рози расслабленно вытянул ноги. «Мои родители уехали в путешествие вместе с младшей сестрой, а я гощу в доме Лестринджи. Мы, конечно, предупредили их, что можем остаться у друзей, но думаю, стоит предупредить, что мы остановились именно здесь. Не обязательно». Эмерсон посмотрел на друзей через отражение стекла. «Им все равно, где именно мы. Хоть на улице ночевать будем, главное, чтобы потом вернулись. Твои родители – просто само очарование». Усмехнулся Реддл и ударил по шару, но на этот раз промахнулся. К столу подошел Рози. «Да, просто душки». Лестриндж хмыкнул и потушил окурок в пепельнице, выдыхая последнюю партию терпкого дыма в форточку и закрывая окно. «Не всем так повезло с родителями, как тебе, Том». Реддл замер, начищая кие, и медленно поднял голову к парню, стоящему у окна. Рози тоже замер, почувствовав, как за считанные секунды накалилась обстановка в комнате. Том медленно отложил мел и заговорил тихо, но в этой звенящей тишине его голос казался очень громким. «Моя мать умерла через час после моего рождения, а отец отказался еще до того, как я появился на свет. Почти до 6 лет я жил в таких условиях, что тебе даже представить сложно. Хуже, чем домовый эльф. Да, леди Розамунд, я не знал, что такое настоящая семья, не знал любви и ласки родителей. Ты действительно думаешь, что мне повезло с ними, Реддл? Я не это имел в виду. Я, да, мне повезло с миледи, и я считаю ее своей матерью. Однако, прежде чем так неосторожно бросаться словами, подумай, Эмерсон, подумай, кому и что ты говоришь. Я же просил тебя быть осторожнее в высказываниях в этом доме. Извини, только и проговорил Лестриндж, спешно отводя виноватый взгляд. Все хорошо. Том же улыбнулся в ответ, подходя к нему и кладя руку на плечо. «Но попрошу тебя в последний раз, не расстраивай меня, Архив». Из воспоминаний Крокуса Рози, друга Тома Риддла. У Тома с Лестринджем всегда были странные отношения. Они были вроде как друзьями, но при этом Эмерс лет до 20 испытывал к тому не совсем дружеские чувства. Он понимал, что это неправильно, и всегда старался подавить это в себе. Но если Том о чем-то просил его, тот был готов хоть в Азкабане отсидеть, хоть поцелуй дементора. Понимаете, буквально на все. Взять хотя бы тот случай. Им тогда лет по 15 было или 16. Лестриндж был уже совершеннолетним и сделал все, как сказал Том. Естественно, ни на кого из ребят не упали подозрения, когда Авроры пришли разбираться. Том продумал все идеально, даже придраться было ни к чему. Но мы-то знаем, что произошло на самом деле. Или точнее, догадываемся. Они были хорошими друзьями. Знаете, несмотря на то, что у нас была большая компания, очень близко общались с Томом лишь двое, это Альфред Блэк и, как раз таки, Лестриндж. Видимо, тот случай сблизил их. Часть текста испорчена, бумага размокла и чернила растеклись, прочтение невозможно. Что-то случилось тогда, после той поездки Тома за границу. Кажется, 45-й год. Тогда ведь Дамблдор сразился с Гриндевальдом, да, получается тогда. Том поехал вместе с ним, а когда вернулся, в нем что-то изменилось. И о причине этого изменения знали как раз эти двое. Спустя несколько дней по возвращении он созвал нас всех и объявил, что должен уехать, покинуть страну на неопределенное время. Он попросил присмотреть за леди Розамунд, пока он не вернется. «Нет, я не знаю, куда он уехал. Вам лучше спросить об этом у Блэка или Лестринджа, они ведь уезжали вместе с ним. Я вместе с Кеннетом остался присматривать за леди Розой. Все же она нуждалась в постоянном присмотре. Нам нужно было, чтобы с ней все было хорошо, чтобы она никаким образом не пострадала ни физически, ни морально, пока Том не вернется и не найдет способ». Часть текста испорчена. Бумага размокла и чернила растеклись, прочтение невозможно. «Так, Амелия, куда ты завернула историю? Жизнь так скоротечна. Этого не замечаешь, пока не остановишься и не оглянешься назад, чтобы посмотреть весь путь, который ты прошел. Вот ты только родился, а вот ты уже умеешь ходить и говорить, вот идешь в школу, а вот уже и оканчиваешь ее. Ход времени остановить невозможно, как бы ты ни старался, его можно только изменить. Но каждое изменение опасно не только для тебя, но и для окружающих, для всего мира». Странные мысли одолевали 13-летнего мальчика, когда он брел по школьному коридору, рассматривая мокрые дорожки весеннего дождя на стеклах школы. Разговор с профессором по трансфигурации в очередной раз заставлял его задуматься о таких вещах, о которых он раньше не думал. Что есть время, что есть жизнь, как они соприкасаются друг с другом и влияют на ход истории и судьбы. Столько вопросов, а ответов нет, лишь предположения. Том обогнул очередную колонну и стал медленно спускаться по лестнице вниз, засунув руки в карманы брюк. Он думал о своем, а потому, спускаясь в подземелье, не сразу заметил влюбленную парочку в одном из арочных проемов в стене. Правда, когда заметил, то с удивлением обнаружил, что это Малфой зажимается с какой-то хорошенькой девицей. Предпочитая не мешать другу, Том все так же тихо прошел мимо них, они вроде и не заметили его, настолько были увлечены друг другом, и продолжил свой путь в слизеринскую гостиную. Она оказалась почти пустой. Время близилось к 12, а потому и неудивительно, что в гостиной остались лишь несколько старшекурсников, да Блэк, Нотт и Лестриндж. Все трое сидели за игрой в покер, дожидаясь занятий друга. «А ты сегодня рано?» Нотт усмехнулся, раздавая карты. «Да, сегодня освободился пораньше». Том присел на подлокотник кресла Эмерсона и заглянул ему в карты. «А вы какую уже партию играете? 10-ю или 11-ю? Проворчал Лестриндж, покосившись на Тома, но не говоря ничего против его такого соседства. «Что сегодня изучали?» Альфред улыбнулся другу, проигнорировав ворчание старшекурсника, выражая большую заинтересованность в словах Тома. «Время!» – как-то туманно произнес мальчик, при этом трое друзей заметили, что взгляд его стал стеклянным. «Это сложно объяснить. Дайте мне время немного подумать, а потом я расскажу и вам». «Ладно, как скажешь». Нотт опасливо покосился на него и первый сделал ставку. Не любил он, когда Том начинал пропадать в своих мыслях, а в последнее время он пропадал там часто. Пока парни играли очередную партию, Реддл поднялся с подлокотника и пересел в освободившееся кресло, поближе к огню и чуть поодаль от друзей. Он уже не первый раз приходил в таком состоянии, а потому его даже не трогали, оставляя наедине со своими мыслями и размышлениями. «То есть Дамблдор предложил тебе отправиться вместе с ним в поездку по Британии?» Блэк тихо присвистнул, когда Том окончил свой рассказ о вчерашнем дополнительном уроке. Был выходной, и кроме них двоих в спальне никого не было. Нотт вместе с Малфоем и Рози ушли на тренировку по квиддичу. Младшие мальчишки оба с этого года были в команде. Эйвери с Вальбургой были в библиотеке, а Лестриндж где-то бродил по замку. Где, неизвестно. Он в последнее время вообще начал часто пропадать. Поэтому разговору двух друзей никто не мешал. Том лежал на своей кровати, соединив руки на животе и смотря все тем же стеклянным взглядом, что и вчера, в потолок. Блэк сидел рядом и обеспокоенно, но одновременно восторженно изучал спокойное лицо друга. «Да», — предложил, — сказал отправиться с ним в небольшую экспедицию по следам бузинной палочки. «Возможно, мы сможем найти, у кого она сейчас, один. Ох, как здорово!» Альфред упал на подушку рядом, тоже посмотрев на потолок. «Ты поедешь? Не знаю, если Роза меня отпустит. Все-таки сейчас такое творится и в магическом, и не магическом мире». Том проговорил эти слова и сам не поверил себе. С одной стороны, он очень хотел поехать, но с другой, он и так очень мало времени проводил с матерью, а еще если поездка на весь июль, то для нее останется лишь август. Для него было катастрофически мало одного месяца рядом с Розамунд. Да даже и двух было мало. Ему всегда и всего было мало, что касалось его приемной матери. «А ты думаешь, что она может не разрешить?» Альфред обеспокоенно повернул голову на Тома, но тот лишь пожал плечами. Оба на некоторое время замолчали, рассматривая узор на потолке, выложенный мозаикой в виде кельтского узла. Альфред думал о том, как бы здорово было отправиться в тренировочную экспедицию, чтобы провести целый месяц вдали от дома, обучаясь у одного из лучших волшебников нового времени. Редбл же пытался взвесить все за и против, стараясь мыслить максимально рационально и отставить в сторону все свои сентиментальные эмоции, касающиеся Розамунд. Но, спустя 15 минут так ни к чему и не пришел. «Просто спрошу у Розы, если отпустит, то поеду, а если нет, то нет». Наконец выдохнул мальчишка и прикрыл глаза, потерев рукой веки. «Ну и правильно», — легко согласился Блэк, улыбнувшись. «Том, ты уже думал, кем хочешь стать после школы?» «Хм, нет». «Правда?» Альфред перевернулся на бок и подпер голову рукой. «А я думал, что ты уже давно решил, веришь или нет». Том открыл глаза и повернул голову к Калу. «Но я совершенно не чувствую тягу к чему-либо. Да, у меня многое получается и меня многое интересует, но оно просто есть, как должное. Знаешь, мне кажется, леди Розамунд тебя избаловала». Блэк весело фыркнул, а Том улыбнулся, вновь прикрывая глаза. «А я вот хотел бы заняться изучением маглов, но отец с матерью ни за что не разрешат мне этого. Они даже на третий курс запретили мне магловедение брать, а сам я взять не могу, они ведь узнают и такое мне устроит. А что они тебе устроят?» Том тоже лег на бок, теперь смотря прямо на Альфреда. «Поругают, скажут, что ты им больше не сын? Ну, наверное. Если они решат выгнать тебя из семьи, я думаю, Розамунд с удовольствием усыновит и тебя. Ничего в результате особо не поменяется, разве что тебе будет дана свобода выбора. Все равно ты не унаследуешь род, он будет передан Риону и Вальбурге. Так стоит ли тогда так трястись над этим всем? Ты так легко об этом говоришь». С кислой улыбкой отозвался Альфред и покачал головой. «Я не могу так просто. Да ты еще и не пробовал». Том положил руку Альфреда на затылок и придвинул того к себе, лбом утыкаясь в его лоб. «Что бы ты ни решил, я всегда буду на твоей стороне и поддержу тебя. Спасибо. Ну прям голубки», — фыркнул Лестриндж, что беззвучно вошел в комнату, нарушив воцарившуюся идиллию. «Еще обнимитесь и поцелуйтесь». Том и Альфред переглянулись и, усмехнувшись, сели. Они давно знали друг друга, а потому лишь по переглядке поняли, что делать дальше. Схватив старшекурсника за руки, они дернули его к себе на кровать и, наваливаясь сверху, дружно придавливая, тот чертыхнулся, падая лицом в одеяло под общий мальчишеский смех. «Слисти, гоблины, нет, мы тебя еще обнимем и поцелуем», — весело воскликнул Блэк и сделал вид, что тянется губами к Эмерсону. Тот взвизгнул, словно девчонка, и сбросил ребят с себя, шарахнувшись в сторону. Запутавшись в покрывале, он слетел с кровати на пол с грохотом. Том и Альфред захохотали, смотря на испуганного парня на полу, а тот лишь посылал проклятия в их адрес, потирая ушибленный копчик и пытаясь выбраться из покрывального кокона. «Вы два больных ублюдка», — рявкнул Лестриндж, пытаясь перекрыть звонкий заливистый смех ребят. «Ладно тебе, мы же пошутили». Том взмахнул палочкой и покрывало развернулось, освобождая своего пленника. «А ты где был?» Том и Альфред слезли с кровати, расправляя помятое одеяло и возвращая покрывало сверху. Когда все манипуляции были выполнены, они вернулись на кровать, а Эмерсон предпочел сесть подальше, на кровать Блэка. «Я, Хаэм, на свидание ходил», — с сомнением отозвался старшекурсник, словно бы решая, стоит ли рассказывать больше. «С кем, если не секрет?» «Маккуин с Ривенкла», — нехотя буркнул парень, скрестив руки на груди и с удивлением отмечая улыбку, появившуюся на губах у Тома. «Я рад за вас», — спокойно произнес Редбл, заметив обращенный к нему взгляд. «Калипсо прелестная девушка, и без тебя знаю», — фыркнул Лестриндж. «А вы чего вдвоем в комнате сидите? Опять дары смерти обсуждаете?» «Нет, Дамблдор пригласил Тома сопровождать его в путешествии по Британии. Представляешь себе, ну и скука. Учиться в школе, учиться на каникулах, чертовски скучно. В этом вся разница между нами с тобой, Эмерс». Том вновь улыбнулся. «Ты не любишь учебу, а я готов учиться везде, всегда и всему». Медленно, но верно учебные дни подходили к концу. Весна сменилась летом, были сданы последние экзамены и все ученики вновь разъехались по домам. Впервые в жизни Том Реддл был в сомнении, когда возвращался в конце июня в поместье Ричардсон. Он хотел домой, хотел увидеться с матерью, но при этом не знал, как она отреагирует на его просьбу о поездке. Мало того, что они и так редко видятся, так еще и ситуация в мире не самая лучшая, если так можно назвать проходившие военные действия. Но его опасения не оправдались. Розамунд, немного поразмышляв, поговорила с профессором за чашечкой чая и отпустила Тома. Конечно, мальчик был в замешательстве от такой легкости ответа, но уже позже, во время путешествия, он узнал, что Розамунд взяла с Дамблдора клятву на крови, что тот сделает все, чтобы Том был в безопасности и не пострадал. Клятвы на крови были куда слабее того же непреложного обета, но все же имели влияние на волшебника. Если подобную клятву нарушить, можно серьезно заболеть до конца своей жизни или даже сойти с ума. Поездка выдалась не такой долгой, как изначально планировал профессор Дамблдор, она заняла около 2 недель, а уж сама цель заняла и то меньше. Погода этим летом не радовала, постоянные дожди, солнце почти не показывалось. Том вместе с профессором часто перемещались с помощью порталов в самые неподходящие места, попадая точно в лужу, а иногда даже проваливаясь по колено в какую-то яму с водой. Первые пару раз перемещения Том просто падал, не в силах удержаться на ногах от отвратительного чувства, словно тебя как рыбу на крючке куда-то тянут из водоворота. На третий и четвертый раз Тому удалось удержаться на ногах с помощью профессора, а все следующие разы прошли гораздо легче. Том не знал, дала ли Розамунд денег Дамблдору, но каждую ночь они останавливались в комфортабельных апартаментах, по типу тех, что были в дырявом котле. Дамблдор не говорил на тему денег, Том не спрашивал. Каждое их утро начиналось с сытного завтрака, после которого следовали долгие походы с места на место, от дома к дому и так целый день. Они преследовали свою цель, пройти по следам бузинной палочки и отыскать ее обладателя сейчас. Все началось с изучения замка Чиллингем в графстве Нортумберленд, известный своими привидениями даже среди маглов. Хотя простецы и не догадываются, сколько призраков здесь на самом деле. Том был поражен представшим перед ним зрелищем, когда переступил порог замка. Около 50 призраков, живших в поместье и ведущие такой образ жизни, словно они действительно жили, существовали, были живыми как настоящие люди. Слуги, господа и даже дети, все они – призраки. Ежедневные опросы и разговоры с живыми и мертвыми, перебирание бумаг в архивах, а вечером – тренировки заклинаний, что не изучали в школе, примерно из этого состоял каждый день Тома в этой поездке. Иногда по вечерам, за ужином, Том и Дамблдор долго беседовали. Обычно волшебник рассказывал о своих молодых годах, о школе, юности. Оказалось, что Дамблдор в свое время общался с Гриндевальдом. Том этого не знал. Когда он спросил у профессора, поддерживают ли они сейчас связь, мужчина заметно помрачнел, ответив: «Нет, наши пути давно разошлись и, я надеюсь, что если когда-нибудь и сойдутся, то мы встретимся как друзья». После этого разговора Том долго не мог уснуть, думая о причине раздора между двумя волшебниками, думая о том, что, возможно, когда-нибудь и они с Альфредом разойдутся и лишь будут вспоминать о своей дружбе, но друзьями больше назвать друг друга не смогут. От этих мыслей стало не по себе, и Реддл поспешил отогнать их, стараясь отключить сознание и уснуть. К сожалению, далеко продвинуться им не удалось. След в очередной раз обрывался, свидетельствуя о том, что палочка ушла куда-то за границу Британии. Дальше двигаться смысла не было. По всей Европе шли военные действия, и покидать страну было слишком опасно. Однако перед возвращением в Лондон, откуда Роза должна была забрать Тома, Дамблдор предложил мальчику задержаться на пару дней, чтобы провести эти дни за тренировками тех заклинаний, что они начали отрабатывать еще в начале года. Реддл не стал отказываться. Вернулся Том ближе к концу июля и сразу же был окружен вниманием со стороны Розамунд. Кажется, женщина тоже очень соскучилась по сыну. Они проводили целые дни вместе, устраивая пикники в саду и выезжая на длинные конные прогулки, иногда даже с охотой на какую-нибудь мелкую дичь. Том каждый день рассказывал о своей поездке, умалчивая, что целью была бузинная палочка, а женщина с удовольствием слушала. Однако радость встречи была недолгой. Вскоре от дворецкого Дэвида поступил звонок, в котором тот сообщил, что его хозяин скончался. Роза и Том тотчас выехали в его поместье и застали там группу медиков и пару полицейских. Медсестра подтвердила, что не успела ничего сделать, Дэвид выбирался из ванны и, поскользнувшись, упал, ударившись о чугунный бортик затылком. Никакого расследования не было, и уже через несколько дней были похороны. Было как-то странно присутствовать на похоронах человека, к которому не проявлял никакой симпатии, который последние несколько лет только и делал, что слал тебе письма с угрозами. Но Том вел себя достойно, чтобы не опозорить леди Розамунд. Последняя, кстати, была не рада смерти деверя. Но дело тут было вовсе не в симпатии или антипатии. Она планировала, когда стадия ремиссии у него закрепится как минимум на полгода, передать ему на управление магловскую часть издательства РР, а сама перейти работать на магическую сторону. Но теперь с этим планом появилась проблема. Эта смерть испортила все, чем выбила женщину на несколько дней из колеи. Со стороны казалось, что она просто находится в трауре, но Том-то знал истинную причину ее негодования. К концу августа выяснилось, что Дэвид все завещал Розамунд при условии, что Том вернется в приют или будет передан в другую семью. Не задумываясь, Роза подписала отказ от наследства. Что касается пакета акций, принадлежащих до этого Дэвиду, она их просто выкупила на торгах и теперь владела издательством полноценно. А поскольку вопрос наследства имущества Дэвида ее не волновал, остался лишь один вопрос – найти доверенного человека, который сможет приглядывать за издательством в магловской части мира. «Мистер МакГроу, что это?» Розамунд скривилась, кончиками пальцев открывая одну из коробок, что стояли в маленьком зале, и выуживая оттуда один из фотоальбомов. Том с интересом раскрыл другую коробку, доставая другой фотоальбом и открывая его, пролистывая фотографии Розамунд со свадьбы с ее покойным мужем. Они выглядят такими счастливыми. Я взял на себя смелость попросить дворецкого мистера Ричардсона собрать для вас фотоальбомы и другие памятные вещи, что могли бы быть вам дороги. Описи имущества господина не было и, как я думаю, если пара вещей пропадет, никто не заметит. Все-таки здесь память о вас и мистере Роджере. Ау, ну, да, конечно. Розамунд улыбнулась дворецкому и положила альбом обратно. Благодарю, прямо сейчас посмотрю, что же вам удалось достать, а пока можете идти. Дворецкий поклонился и покинул зал, а Том заметил, с каким отвращением женщина посмотрела на эти вещи. Кажется, они ей были совершенно безразличны. И неудивительно, за все годы, что Том жил с леди, она использовала покойного супруга только в качестве оправданий в той или иной ситуации. Но он ни разу не видел, чтобы она вспоминала о нем или горевала по нему. Действительно горевала, по-настоящему. А тот траур, что она надевала в день его смерти, лишь фарс, который от нее требовал высший свет. Убрать это все на чердак, мадам, предложил Том, тоже возвращая альбом в коробку. Придется сначала это все отсмотреть ради приличия. Женщина вздохнула и села на диван, толкая одну из коробок ногой, заставляя альбомы и какие-то бумаги высыпаться на ковер. Можешь пока идти, заняться чем-нибудь интересным, Том. Тебя ведь не касается весь этот бред. Что вы, я хочу помочь. Редбл сел на пол, скрестив ноги, и подавая один из альбомов матери. Следующий он взял сам, открывая его и пролистывая. В первой коробке было совсем ничего интересного. Детские фотографии братьев Ричардсон. Их Розамунд попросила убрать в библиотеку. Вторая коробка, свадебные фотографии, очень милые и теплые. Роза даже засмотрелась на них, но они были скорее интересны просто как картинки, нежели как воспоминания о событии. Эти фотоальбомы убрали в кабинет к леди, в один из шкафов. В третьей коробке, прочие фотографии уже после свадьбы. Счастливая семья, ничего не скажешь. Эти альбомы тоже отправились в библиотеку. И в последней коробке различный памятный хлам в виде статуэток, украшений и прочей ерунды, которую Роза попросила Тома убрать на чердак. «Не понимаю, зачем мне этот хлам? Мне казалось, что все уже поняли, что я перестала быть такой же сентиментальной, что и 7 лет назад». Розамунд откинулась на спинку дивана, тихо вздохнув и распуская волосы. Том, вернувшийся с чердака, обогнул диван и, встав позади женщины, запустил пальцы в ее волосы, начиная мягко массировать голову, чтобы немного расслабить Розамунд. «Кажется, перебирание хлама ее только разозлило. Может, они просто хотели сделать вам приятное, мадам?» Том слабо улыбнулся, а Роза молча прикрыла глаза, тихо вздыхая и позволяя тому поухаживать за ней. Уже был вечер, они потратили на разборку вещей слишком много времени, а потому сил заняться чем-то еще не было. «Кстати, миледи, вы нашли, кого поставить управляющим издательства? Если честно, ума не приложу. Я уже всех знакомых перебрала из маглов, но ни на кого не могу оставить его. А как насчет мистера Спаркса, дворецкого Дэвида? Да, насколько я знаю, он часто помогал дядюшке в работе. Ты прав, часто. Пожалуй, стоит поговорить с ним об этом. Какой же ты у меня умный, Томми. Реддл улыбнулся и обошел диван, садясь рядом с Розамунд, забираясь к ней в объятия, положив голову на плечо. Сколько бы лет ему ни было, он, наверное, никогда не откажется от ее объятий. Они успокаивали как его, так и ее. Он чувствовал это, а потому сам стремился к ним. Розамунд прижалась щекой к макушке сына и стала слегка покачиваться из стороны в сторону, словно бы укачивая мальчика. Все-таки время – странная вещь. Им измеряется бесконечность, им отмеряется человеческая жизнь, которая может оборваться в любую секунду. Секунды, минуты, часы – все это единицы, которыми мы считаем свою жизнь, ведем обратный отсчет до ее окончания. Интересно, когда человек рождается, где-нибудь запускается счетчик отведенного ему времени. А если и так, то можно ли его остановить или изменить время на нем? Как вообще работает эта система? Если кто-то меняет что-то в ходе времени, но меняются ли из-за этого счетчики жизни, почему мне это все не кажется бредом? Хах, кажется, я слишком много общаюсь с Дамблдором. Том, ты задремал? Роза посмотрела на сына на своем плече, что дремал, тихо сопя. Да, немного, миледи. Ресницы Тома дрогнули, он приоткрыл глаза. Знаете, я, кажется, решил, чем хочу заняться в будущем. И чем же? Хочу работать в отделе работы со временем, изучать его аномалии, маховики, путешествия во времени. Хочешь стать невыразимцем? Розамунд с удивлением посмотрела на сына, осторожно убирая прядки волос с его лба. Помнится, в изначальной истории он хотел стать преподавателем в Хогвартсе, а карьера в министерстве его не интересовала. Так, Амелия, куда ты завернула историю? Мысленно выругалась женщина. Нет, она была рада, что ход истории изменился, но теперь она совершенно не понимала, куда именно движется Том и какое будущее его ждет. Да, как мистер Рози и мистер Блэк, они ведь оба работают в отделе тайн. Думаю, пока что это единственное, что мне действительно интересно. Ох, ну раз так, я не против. Розамунд улыбнулась, погладив сына по щеке. Только будь осторожен, ладно, со временем шутки плохи. Конечно, не стоит беспокоиться, мадам. Примечание к части. Один неуверенно к какому именно моменту жизни по канону Дамблдор узнал, что бузинная палочка у Гриндевальда, но у меня он не будет знать до самой битвы с ним. Имейте в виду. Обложка. https://sun4.12.usera.pcom.ck/g0.bzol7ik+8k3udn2.7x3oik2vazlumpfnutsurs.jpg. Мне это не нравится. Том в своих рассуждениях про время был прав. Время скоротечно, оно никого не щадит, у него нет любимчиков и особенных. Пусть многие и пытаются обмануть его бессмертием, но рано или поздно конец настигает всех. Время, тот еще шутник, но ему никогда не сравнится в своих шутках с судьбой. Эта леди переплюнет всех шутников, и не всегда ее шутки нравятся обычным, далеким от ее планов людям.